Сотни крохотных красных человечков неустанно стучали молоточками по каким-то незримым наковаленкам в его голове. На какое-то мгновение он пришел в себя и глухо спросил, где царица? Анна ничего не ответила. «Посмотри, какая радуга!» — робко молвила она. Но боярин опять казался во власти красных человечков и закрыл воспаленные глаза. «Как спасти его? И сколько в моем распоряжении часов, минут?» — думала княгиня. «Надо везти Арефу в Кашин, там упрячут надежные люди, но выбраться из слободы теперь невозможно». Она кусала от бессилия губы до крови и сломала деревянный гребень, оказавшийся случайно в руках. Вскоре, или не вскоре, счет минут она потеряла. Из-за запертых дверей светлицы ее позвала прислуга. Внизу, в прихожей, Анну ждал монашек перекати поле в ветхой одежонке. В бледном рябом лице с редкой всклокоченной бороденкой она узнала дьяка Кишкина. — Твое сиятельство, княгинюшка, боярин-то у тебя наверху? Сердце упало и, казалось, перестало биться. — Нет его. Не смей подниматься, царь не велел. — Не лукавь. — Я знаю. И хочу помочь тебе за 100 рублев золотых, дай испить воды, во рту пересохло. Подле воды он пил из ковша, обливая выгоревшую рваненькую рясу. Когда остались одни, дьяк шептом произнес, — У князя Афанасия Вяземского, царство ему небесное, есть тайный лаз в баньке, и отнесу боярина туда задним двором, а мой младший братан отвезет его, куда прикажешь. Глава 18. Царство Строгановых. Посольский приказ, ведавший в то время иностранными делами, находился тогда в слободе. Руководил им не один год, что было немало, думный дьяк Андрей Щелкалов, человек острый, костлявый, в прямом и переносном смысле, педантичный, вязкий, с отличной памятью. Иноземные послы его не любили, побаивались и жаловались на государева министра иностранных дел своему начальству, о чем есть достаточно свидетельств. Ивану Грозному тоже не нравился колючий характер Щелкалова, но тот был слишком компетентной личностью и настолько хорошо знал эту непростую кухню, что менять его при всем желании и раздражительности царя смысла никакого не имело. Потому и не меняли. Всегда и везде существовали и существуют весьма самостоятельные профессиональные фигуры, которые никаким самодуром не по зубам. Склонные к диктаторству предпочитают нападать на слабых и беззащитных. Перед Новым годом, 1 сентября, в середине августа, думный дьяк получил послание из Бахчисарая от крымского хана Давлет-Гирея к царю всея Руси, великому князю Московскому и прочее, Ивану IV Васильевичу. Никаких оскорблений типа «рабомой моевашки» в бумаге не содержалось, что заставило Андрея Щелкалова внимательно ее изучить. Суть письма состояла в следующем. Всемогущий султан Османской империи Селим II, чьим вассалом является крымский хан, заказал у купцов Строгановых мехов и различных драгоценностей на сумму 100 000 золотых венгерских дукатов. Деньги перечислены через английское казначейство и дали. Девлет-Гирей просит царя для своего человека, Кыркер-Мурзы, надежную память, удостоверение, грамоту, на проезд отрядов 100 сабель Ногайской орды с кибитками и повозками по маршруту Азов, Калач, Нижний Новгород, Великий Устюг, Сольвычегодск. Отряд едет налегке. Если будет воля всемилостившего царя, то было бы желательно за любую мзду упросить его на обратном пути предоставить ханскому представителю 200 стрельцов для охраны ценного груза, ибо гнев султана, владеющего второй частью вселенной, при утрате драгоценного товара будет ужасен. Кыр-кер, Мурза на возвратной дороге обязуется заплатить полагающуюся пошлину с покупки